«И куда ты меня привел?» Аринка стучит каблуками по лестнице. В подъезде дома на Малой Бронной все привычно. Все, как я помню. Кажется, даже цветы на подоконнике те же самые. Фиалки. Желтые, красные. 2 года тут не был. Удивительно, но по ходу детства всех, кто в нашей семье рождается, отчасти проходит именно здесь. Родители много работали и часто меня сюда привозили. Катюха тоже в стороне не оставалась и большую часть лета тут тусовалась. Мы быстро. Слева дверь. Подталкиваю Арину вперед и звоню в звонок. Внизу нас консьержка пустила, так что наше появление для хозяйки квартиры будет маленьким сюрпризом. «Иду, иду!» Узнаю бойкий голос экономки, которая открывает нам дверь. «Здрасте, мы в гости на полчаса». Переступаю порог и скидываю кроссы. Арина наклоняется, чтобы расстегнуть застежки на туфлях, а потом нерешительно проходит следом за мной. «Вера, кого там принесло?» Нетерпеливо голосит Агата. Прикладываю палец к губам. Женщина, понимающе улыбается и делает несколько шагов назад. Замечаю, как убирают нашу обувь в обувницу. «А у тебя есть какие-то конкретные предпочтения?» Толкаю дверь в гостиную. Агата в своем репертуаре. Сидит в кресле и курит в открытое окно. Раньше она тусила на кресле-качалке, которое бесило моего отца. Впоследствии он подогнал ей огромное массажное, раскидывающееся во все стороны. «Барин пожаловал!» Аги стряхивает пепел в хрустальную пепельницу, растягивая свои напомаженные губы в улыбке. «Я думала, тебя теперь только на похоронах своих увижу». Тетушка отца. Ей 85. За плечами славная музыкальная карьера. 6 мужей и столько же пластических операций. Характер отвратительнейший. Но если она кого-то любит, то всем сердцем. «Не прибедняйся, я тебе звоню. Между прочим, чаще, чем Катька. Я не один, кстати». Отступаю, демонстрируя Арину, которая спряталась за моей спиной. «Арина, моя девушка». Ариша с Аги не знакома. Никогда не видела. Может, только от Катьки слышала. Тетушка наши семейные праздники не жалует. Мы сами к ней ездим. Она же из квартиры своей выбирается только в парк возле дома. Говорит, что в этой жизни видела все, поэтому книги и патриаршие пруды под старость лет ее более чем устраивают. «Здравствуйте!» Громова кивает. Улыбается и нервничает, конечно. «Я бы тоже занервничал, если бы на меня так смотрели». Агата умеет. Но, по сути, это только антураж. Так она классная тетка. «Здравствуй. Хорошенькая какая. На мать твою похожа, кстати». Смотрит на меня. Есть у Агаты привычка говорить о людях так, будто их тут нет. «Ты бы чай нам, что ли, предложила? Или кофе?» «Я уже в таком возрасте, что в 21:00 вечера, мой дорогой, кофе не пью. Вера!» Снова срывается на крик. Женщина тут же появляется на пороге. Да уж, она тут 2-й год работает, но уже выдрессирована. Даже жаль ее. «Чай сделай, который мой любимый Абрамов из Китая привез». «Хорошо, сейчас заварю». «И эклеры неси». Экономка кивает и исчезает. Прошлая домоправительница могла и сама на Аги прикрикнуть. Она больше 40 лет здесь проработала. Теперь вот ушла на заслуженный отдых. К дочери уехала. Арина все еще прячется где-то за мной. Переминается с ноги на ногу, но при этом жадно разглядывает интерьерчик, под завязку забитый антиквариатом. Агата любит все это старье. Да, баснословно дорогое, но один фиг старье. Ловлю Аринкину руку, сжимаю пальчики. Уголки ее губ ползут вверх. Приободряется. «У вас очень красиво». «Хоть кто-то оценил. А то от родственничков моих не дождешься». Тут же жалуется Агата. «Ну чего ты там встала в дверях, как не родная? Проходи, садись. Я не кусаюсь. Рассказывай. Жалуйся на этого обалдуя. Аринка мягко смеется. Вроде не на что. Это когда такое было, чтобы на Тима и пожаловаться нельзя было? Арина пожимает плечами и усаживается на стол за круглым столом в центре комнаты. Курить завязывай, отодвигая пепельницу, в которой Аги потушила одну сигарету и уже потянулась за другой. Поуказывай мне. Все детство тут с голой жопой и соплями бегал. Закатываю глаза и слышу Аринкины смешки. Подхожу к открытому окну. Сигаретный дым раздражает, и не потому, что мне дышать им противно, а потому, как я и сам бы не отказался сделать пару затяжек. Но вроде как бросать решил. Ак, а дай ключи от дачи. Перевожу взгляд на тетушку, и она тут же начинает суетиться. Вера! Да не ори ты так, скажи, где лежат, я сам возьму. В прихожей. Шкафчик тот, что справа. Там на третьей полке найдешь. Супер. Быстро иду за ключами и возвращаюсь обратно. Вообще, можно было бы забежать сюда одному, взять ключи и свалить. Сам не знаю, зачем Аринку с собой потащил. Агата занимает огромную роль в жизни всех в нашей семье. Давно хотел их с Громовой познакомить. Значит, ты у нас та самая Арина. Закатываю глаза. Мать, конечно, все еще 2 года назад Аги слила. Они мне весь мозг этой любовью потом вынесли. Та самая? Аринка оглядывается, встречается со мной глазами. В ответ только плечами пожимаю. Ну, типа да, а тебе вся моя семейка в курсе. Вера подает чай, и Арина интересуется, где можно помыть руки. Пока залипаю на ее заднице, в меня прилетает пачка сигарет. Ударяется о плечо и отскакивает на пол. «Непроходящая, раз ко мне притащил», — заключает Агата. Арины в комнате к этому моменту уже нет. «Любишь, значит?» «Люблю. Чего пристала?» «Не в отца ты явно», — хмыкает. «Тот, как кусок палладия, пока дошло». Ржу. За это нашу тетушку и обожаю. Она, наверное, одна способна папу приземлить. Вера расставляет чашки. Как только Аринка возвращается в гостиную, Аги расспрашивает ее про учебу, а потом рассказывает про какого-то медицинского светила, с которым крутил роман. Громова, естественно, с открытым ртом слушает. «Красивое у тебя платье. Вернуть бы мои 20». «Погоди-ка. Где-то у меня тут было». Тетушка вытягивает указательный палец и тянется к полке за шкатулкой. «Так, так, а вот же. Держи». «Это мне?» Арина растерянно смотрит на Аги, а потом на протягиваемые ей серьги. «Бери, к платью подойдет». «Агата, тебе звонят». Вера приносит мобильник, и тетушка медленной походкой скрывается в соседней комнате. «Тим!» «М?» — подает голос Аринка. «Это же бриллианты, кажется». Громова рассматривает пусеты, напоминающие раскрытый бутон цветка, усыпанный камнями. «Возможно». Пока я допиваю чай и закидываю в себя еще пару эклеров, Арина залипает в телефон. Единственное, что замечаю, фоткает сережку. «Она с ума сошла?» — прикладывает ладонь к губам. «Чего там?» «Ты знаешь, сколько они стоят?» — поворачивает смартфон экраном ко мне. «Я не могу их взять!» Киваю. Хотя уже заранее знаю, что если Аги решила, Арина выйдет из этой квартиры только с этими серьгами. Буквально через полчаса мы стоим во дворе у машины. Громова смотрит на окна дома и сжимает в кулаке серьги. В глазах ужас. «Как я их взяла? Как она меня вообще уговорила? 500 000, Тим, это же очень дорого. Вернешь ей, ладно?» Не придавая этому такое большое значение. Миленькая безделушка. «Тим!» Все еще смотрит на серьги. «Потом еще раз к ней заедем, вернешь. Если она возьмет, конечно». Открываю машину. «Ну, Тим!» «Поехали уже, у меня для тебя сюрприз». «Точно для меня? Ты везешь нас туда, где, по твоим словам, можно искупаться без купальника. Так что сюрприз больше для тебя. Играет бровями, усаживаясь на сиденье. Догадливая какая. Полчаса спустя мы едем по Новорижскому, на ту самую дачу, от которой я брал ключи. Очень надеюсь, что Громова не засобирается домой, а эта ночь станет для нас чем-то большим.